«Черт!» – прошептал я, потирая виски. От противоречивых эмоций у меня просто голова шла кругом. Как можно одновременно доверять и бояться? Решив не ломать голову над вопросами столь сложными, на которые я не мог ответить, я переключился на свое состояние. Моя магия и прана. Их баланс был нарушен, их ощущение было иным, незнакомым мне. Я сел, устроился поудобнее и сосредоточился. Сначала магия. Поток заклинаний, которые я использовал во время боя, должен был опустошить резервы магии, но я чувствовал ее избыток. По-хорошему, восстановление заняло бы несколько суток, ведь обширные раны, требовавшие огромное количество энергии, никуда не делись. Магия была чистой и густой, количество ощущалось небольшим, но усталости не было. Более того, магия стала другой. Она ощущалась плотнее, сильнее, могущественнее. «Как такое возможно?» – спросил я в пустоту, не сильно ожидая ответа. Затем я переключился на прану. Закрыв глаза, я направил внимание внутрь, к центру своей жизненной силы. И тут меня охватила волна удивления. Праны стало вдвое больше. Ее поток казался более глубоким, более мощным. Даже ее структура изменилась. Стала плотной и насыщенной, как густая жидкость, словно мед. И тут я почувствовал нечто странное. Поток праны пересекался с чем-то чужим. Магия, незнакомая мне, словно касалась моего сознания. Я открыл глаза и встретился с желтым взглядом Нунду. «Что ты со мной сделал?» – спросил я скорее риторически. Ответа, конечно, не последовало. Но я знал, что связь между нами реальна. Это было что-то глубоко магическое, неописуемое словами. Я ощущал его присутствие, как свою тень. И это, пожалуй, вселяло силу. Решив не путать свои мысли пуще того, что было, я решил не сильно обращать внимание на эту связь и просто поверил в происходящее. Говоря кратко, я решил принять тварь как друга. Воодушевленный открытием, я вновь сконцентрировался. Отсутствие абсолютной защиты давало неприятное ощущение, словно я голым стоял в зале, заполненном людьми, и не было ничего, чем я мог бы себя прикрыть. Первый слой абсолютного щита вспыхнул вокруг меня. Привычное чувство защиты окутало тело, но я не остановился, накладывая второй, привычный мне слой. Второй слой. Магия казалась сильной, послушной. Я вдохнул глубже, собрав всю концентрацию, то ли от воодушевления, то ли еще от чего, но я не остановился и попробовал покорить третий слой, что не поддавался мне уже несколько лет. Третий слой. Я почувствовал, как щит сомкнулся вокруг меня. Улыбка коснулась моих губ, словно я достиг чего-то огромного, совершенно нежданно-негаданно. Я поднял взгляд. Нунду смотрел на меня, чуть наклонив голову, словно спрашивая, в чем дело. Фух, стоит выдохнуть и хорошенько подумать, что мы имеем. У меня резкий скачок сил, что я могу приписать разве что великому случаю или к джентльмену, сидящему напротив. У меня пагубное состояние тела, но увеличение в пране и магии дали настолько поразительные результаты, что я не сильно и чувствовал разницы между моим прошлым и нынешним состоянием. Разве что боль в мышцах, сухожилиях и просто фантомная боль продолжала отзываться по всему телу, немного отвлекая и даже раздражая. Тело потихоньку приходило в себя, хочу заметить, быстро, по сравнению с прежней скоростью восстановления. По ощущениям, прошло не более пары часов, прежде чем я полностью восстановил подвижность своего тела. В костях еще были незначительные трещины, а связки неприятно ныли, но общее состояние тела было достаточным, чтобы и прыгать, и бегать. Вновь взглянув в глаза моему недавнему противнику и неожиданному другу, я облегченно вздохнул. Изменений не произошло, он так и остался на своем месте, просто наблюдая за мной со взглядом младенца. Сейчас, смотря на это чудовище, я уже и не могу сказать, что оно таковым является. Да и размер Нунду совсем небольшой. Когда я с ним сражался, мне он казался больше. Сейчас это была тварь порядка 3 с небольшим метров в холке, с длинным хвостом, который был не короче тела и длиной в 4 с небольшим метра. Вместо гривы были острые шипы, а зубы и когти были прочными, словно сталь. Сейчас, вспоминая размеры взрослых Нунду, я понял, что это либо совсем дитя малое, либо еще очень молодая особь. Во всех трактатах, где я встречал описание этого опасного животного, оно было намного больше. Размером упомянутые были от 5 и аж до 8 метров в высоту, длиной от 10 и до 15 метров, настоящие гиганты, подобные драконам. Только сейчас хватило времени поразмышлять, Почему вообще я смог выкарабкаться из этой передряги? Что такого могло случиться, чтобы я смог выжить и довольно быстро восстановиться? Здесь варианта только два. Первый и самый простой – чудо. А вот второй, более реалистичный и рациональный – меня спас мой новый друг. Во время своего последнего рывка я выпустил все свои силы, магические и праны. Видимо, в этот момент, каким-то неведомым мне способом, я создал связь между собой и Нунду. Теперь мы делили с ним наши силы, магию и прану. Такое предположение следует к крайне неприятному умозаключению, что я создал себе что-то вроде филактерии. Живой филактерии, чья жизнь связана с моей прямо и пропорционально. А это значит одно. Погибнет он, погибну и я. Именно его прана позволила моему уже практически полностью дохлому телу вновь воскреснуть и продолжить топтать землю необетованную. Что ж, это всяко лучше, чем остаться здесь в качестве призрака или вовсе простого куска мяса. Черт, совсем забыл, что совершенно перестал сдерживать свои силы, чтобы не проиграть в своем матче, а значит, и зрители видели все, на что я способен. Несколько лет тщательного сокрытия, коту под хвост. «Без обид, друг», — сказал я, глянув на Нунду, что наклонил голову в бок, недоумевая. «Теперь за мной точно явится, если уже не явились, или только в пути. А значит что, мне пора покинуть этот респектабельный курорт, где обслуживание оказалось всего на одну звездочку, но тамада был заводной и конкурсы интересными, хотя камеру с видом на море зажали. Чего еще ожидать от безумных магов? Хорошо, не стоит откладывать это рандеву в дальний ящик». Пора выдвигаться. С легкостью убрав незначительную преграду в виде прутьев клетки, я выбежал в темную комнату, а затем и в коридор. Так, а куда мне дальше? Я оглянулся, пытаясь выяснить путь к свободе, но все было тщетно. Кругом были только голые, обтесанные стены да редкие магические огоньки, что слабо мерцали в темноте. Голова уже шла кругом от этого длинного коридора с множеством ответвлений, будто я в самом настоящем лабиринте, выхода из которого не видать. Решив более не обдумывать то, чего я банально не знал, я решил просто действовать и отправился прямо. Метров через 100 я увидел ответвление немного другого характера, что ощущалось иначе. По виду ничего не менялось, но интуиция говорила, что путь этот правильный, а времени на праздные раздумья у меня не было. «Ау-ау-ау», услышал я, когда проходил очередной темный коридор. Звуки звучали отдаленно, но... Я просто решил проверить, может быть и вправду у меня развился симптом Гриффиндора мозга, но изменять своего решения я не стал. Продвигаясь по очередному коридору, я начал слышать звуки все отчетливее и отчетливее. Стоны, всхлипывания становились разборчивее, чем дальше я шел, пока наконец не оказался в большой и слабо освещенной комнате. Только пройдя порог, в нос ударил плотный запах гнили и экскрементов, что сразу чуть не вызвал у меня рвотный порыв. Зрачки сузились, и я предстал перед очередной безжалостностью одних и последствием их жестокости. В грязных клетках и на каменных столах я видел замученные, изрезанные и, по великому чуду, живые тела, разбросанные по частям, словно мусор. Где-то сбоку лежали инструменты жестоких пыток, покрытые пятнами запекшейся крови, а кровь она была повсюду, от свежей до давно засохшей и потрескавшейся. Люди, которые уже давно потеряли себя в страданиях. Опустошенные глаза смотрели вдаль, и только редкие стоны, что доносились прямиком из их душ, были хоть каким-то зовом, что они еще живы. Вдруг мое внимание к себе привлек знакомый звук, звук ползучей змеи. Бросив взгляд в ту сторону, откуда исходил этот звук, я быстро обнаружил свою недавнюю знакомую. Она ползла ко мне. «Что ты здесь делаешь?» — сразу спросил я, пока она начала превращаться из змеи в молодую девушку. Несколько секунд ее превращения тянулись, словно смола, медленно и мучительно, но мне не оставалось ничего, кроме как ждать. И вот, когда она вновь стала человеком, прежде чем я успел что-либо сказать, она быстро воскликнула: «Уходи!» С ярким всплеском выразительности сказала она, чем сильно смогла меня удивить. Ведь за все мое время общения с ней отвечала она только на поставленные вопросы и лишь изредка говорила о чем-то другом. «Что случилось?» — сразу спросил я, пытаясь уточнить детали. «Они идут за тобой», — ответила она, оглядевшись. «Тебе надо уходить, скорее». Но, я хотел было возразить, но любые доводы словно испарились из моей головы. Я и так хотел бежать. Оставался один вопрос. «Куда мне идти?» Не проронив больше ни слова, Она схватила меня за рукав изорванной одежды и потащила прочь из этого ужасного места. Подойдя к проходу, я резко остановился и достал палочку. Моя подруга продолжала меня тянуть, но я остановил ее. «Подожди, есть кое-что, что я должен сделать». Сказав это, я направил палочку в сторону комнаты пыток, где тела, еще не испустившие дух, мучились в предсмертной агонии. Лишь одно заклинание сорвалось с моих губ. «Адский огонь» — заклинание великой мощи, на которое способен не каждый, да и я раньше не был способен. Увы, как только магия сделала свой ход, я мигом потерял контроль над бессмертным огнем, что словно вихрь пронесся по комнате, где ранее лежали тела, а теперь, не более чем пепел. Огонь вгрызался в камень, металл и все, что его окружало, превращая все пространство вокруг в филиал настоящего ада. Огонь не просто горел, он пел свой личный гимн мести, коего эти стены ждали десятилетиями. Пламя слизывало камни, решетки и тела людей, не оставляя после себя и капли, и в его свете я видел их, все те тени, что остались здесь навсегда. Они просто посмотрели не меня, а затем, внезапно исчезли. Глава 50. Змейка так и продолжала вести меня по запутанному лабиринту, созданному из голых стен и бесконечных коридоров, пока вдруг где-то впереди не раздался звук чьих-то шагов. В эту минуту я не сильно боялся сразиться с другими людьми, ведь со мной была не только моя личная сила, но и сила моего нового лохматого друга, крайне угрожающим и опасным, хочу заметить, особенно когда ему это было нужно. Сложно вообразить, насколько большое значение имело присутствие одного животного, а его присутствие, помимо всего прочего, давало немалый подъем духа, что, не постесняюсь этих слов, давало значительный эффект в плане самоуверенности. Решив не рисковать своей шкурой, тем более за небольшое время взаимодействия с партнером, другом, или просто духовным животным, я многое успел понять. Первое и самое главное, мы являлись одним целым. Это означало и то, что мы делили с ним силы. Второе, он мог использовать многое из магии, что мог и я, но только без палочки. Конечно, многое ему было недоступно, ведь разная магия требовала определенных инструментов, но он легко пользовался созданными мной заклинаниями. Помимо этого, он также довольно просто управлял праной, что помогало ему усиливать себя, как кратковременно, так и в долгосрочной перспективе. Не знаю, стал ли он сильнее, ведь я не имел возможности сравнить его до и после, но одно я сказать однозначно мог, он был точно не слабее себя прошлого, и даже этого было достаточно для того, чтобы внушить страх. Пока у меня не было времени выбрать имя для своего нового спутника, поэтому я обращался к нему просто «партнер», да и не требовалось нам особой вербальной коммуникации, ведь как он понимал меня на интуитивном уровне, так и я его понимал без слов. Богатой такую связь назвать сложно, но это было все, что мы имели. В конце концов, силы, может, мы и делали между друг другом, но однозначно не мозг. Только кивнув в ту сторону, откуда исходили тревожные для меня звуки, зверь испарился, используя мое заклинание «Шаг». Не знаю, как именно он мог использовать его столь искусно, но в тот момент об этом думать времени у меня не было. Спустя всего несколько секунд я услышал чей-то крик, а затем все звуки исчезли словно в омуте, оставив после себя только звук моего и змейки дыхания. Змейка и сама впала в некий ступор и по-новому взглянула на зверя, но размышлять сейчас было не время и не место, поэтому я выдернул подругу из этого слабого транса. «Пойдем, громче, чем нужно», — сказал я, быстро возвратив ей чистоту разума. Она кратко кивнула и вновь повела меня по коридорам, что словно змея постоянно извивались. Не знаю, сколько мы блуждали и сколько раз мне приходилось посылать своего верного спутника на преследующих нас приспешников арены, но мы наконец выбрались. Когда я увидел свет в конце коридора, то несказанно обрадовался и сразу рванул навстречу свободе. Солнце сразу ударило в глаза, немного слепя, но после стольких дней в сырых комнатах арены я был несказанно рад почувствовать его слабое тепло, что нежно касалось моей кожи. На улице было прохладно, и солнце совсем не жгло. Оглянувшись, я не заметил своей змейки, что все время до самого выхода сопровождало меня. Я попытался осмотреться, найти ее взглядом, но ничего. Ее словно никогда и не было, словно все было лишь моим воображением. Но тогда я точно знал, что не бредил. Нунду так и оставался со мной, подтверждая, что все вокруг меня было реальностью, а пропажа змейки являлась либо ее инициативой, либо фактом того, что ее кто-то поймал. Стоило ли мне возвратиться, чтобы отыскать ее, или все же стоило бежать дальше, мог ли я позволить себе вернуться. Змейка как-то жила там, знала, как покинуть то место и знала проход, словно проходила его не один раз. Может ли быть так, что она не просто очередная заключенная, а одна из них? Но тогда какой резон ей помогать мне, действительно? Ха, черт с ней, пора уходить, ведь я даже имени ее не знаю. Буду надеяться на нашу встречу в будущем. Путешествие до дома было отнюдь непростым. Я был непонятно где, а добраться до родной Англии было сложно и уже было достаточной головной болью. Слава магии, у меня был Нунду, и я смог воспользоваться транспортным потенциалом своего четвероногого партнера. С ним путешествие выдалось в разы проще. Сначала я бежал в случайных направлениях, пока не понял напрасность своих действий, ведь на протяжении нескольких дней я не смог обнаружить признаков человеческой жизни. Пришлось обратиться к магии, которую я раньше не использовал, но, по крайней мере, у меня была теоретическая база, что позволило за пару дней активной практики при помощи духа и большого количества терпения освоить ее. В процессе освоения этих знаний я все же смог понять, как провести нужный мне ритуал. «Ты уверен, что это сработает?» – спросил я у Серила, что предложил именно этот вариант. «Так точно. Это один из самых простых ритуалов, что сделает именно то, что тебе нужно», — отвел он прямым словно струна голосом. «Ладно», — отозвался я, не став выражать сомнений. «Для ритуала было нужно немного. Магия и кровь. Этот ритуал назывался «Обнаружение близких кровных связей». Для этого мне нужна была моя кровь, а моей целью было обнаружить сестру». Пару раз повторив заклинание в уме, я нашел небольшую пещеру, где можно было комфортно провести ритуал, и приступил к воплощению своей задумки. В тихой, темной пещере, освещенной лишь мерцанием нескольких магических огней, я стоял в круге, начертанном собственной кровью. Мое дыхание замедлилось, но сердце продолжало биться ровно. В руке пульсировала свежая рана, капли крови напитывали линии ритуального круга. В центре круга, на небольшом алтаре стояла наспех сделанная чаша, до краев заполненная кровью. «Сангуинем миундона магиае, утверит этим цагностцам. Мою кровь отдаю магии, чтобы познать истину», — произнес я твердым голосом, пропитанным уважением. Тело сразу ощутило легкий жар. Тепло растекалось по грудной клетке, пробегая от кончиков пальцев и по всему телу. Линии круга начали наполняться багровым светом, смешиваясь с магией, становясь немного бледнее и теряя свой ярко-красный окрас. В комнате запахло металлом и немного озоном. Я поднял взгляд к чаше. Ее слабое, пульсирующее свечение стало интенсивнее, как будто она отвечала на мой зов. Вдохнув глубже, я продолжил. Фламмом витая от Сцинда, и Терсангуи не сревела. Зажигая пламя жизни, я путь крови открываю. Голос эхом разнесся по пещере. Слова, казалось, вызвали отклик. Из чаши вырвался мягкий золотистый свет, который стремительно окутал меня. Жар стал сильнее, словно невидимые нити облепили и связали меня с чем-то неосязаемым. Я услышал шепот, тихий и приглушенный. Завершающая фраза сорвалась с моих губ почти сама собой. Ее словно прошептали мне сами духи, что собрались стать свидетелями моего ритуала, а может просто поживиться дармовой энергией. Тянуем вацим секуар, сангуис метрахит, следую за слабым зовом, кровь ведет меня. И тут же моя грудь наполнилась странным чувством, будто что-то внутри потянулось вперед в определенном направлении. Чаша вздрогнула и вспыхнула как маяк, перед тем как погаснуть и развеяться прахом. Свет ритуального круга сорвался с линии, вырвавшись наружу, оставив за собой тонкий багровый след, словно указывая путь. Но путей оказалось несколько, а не один. Буйство магии быстро сошло на нет, оставив после себя только слабое ощущение направления, не более того. Странно, что линий так и оставалось две, но не успел я и подумать об этом, как одна из линий резко и болезненно пропала, словно туго натянутый канат, что порвался и ударил меня прямо в грудь. Ран у меня не было, но на груди была неприятная тяжесть и словно рана от удара, что оказалось прямиком на душе. Фух, черт бы с ним, пора бы уже и домой вернуться. Сразу оседлав своего верного спутника, я помчался в сторону зова, немного даже опасаясь, что это чувство оборвется снова, как в первый раз. Спустя несколько дней пути я наконец нашел выход. Почему выход? Оказывается, я был в пещере. Спросите, в какой? Да я и сам, если честно, не мог объяснить данное явление. Когда нить привела меня к пещере, я немного смутился, но последовал за ощущением. И вот, Пройдя короткую пещеру, что была не более чем 50 метров в длину, оказался в заснеженных горах. Вокруг ничего не напоминало прежних ландшафтов. Все было совершенно иначе, даже деревья были совсем другой породы. Очередное огромное магическое пространство, но почему оно столь пустынно? Очень редко мне встречались признаки жизни, и то они были разве что мелкими животными. Было ли это пространство создано для того, чтобы вместить в себе арену? Было ли оно чем-то большим? Конечно, ответить на мои вопросы никто не мог. Выйдя на пару шагов вперед, я услышал приятно похрустывающий снег под ногами. Холодный ветер ударил в лицо, а яркое солнце, что светило над головой, превращало снежную гладь в миллионы звезд, что сверкали под лучами светила. Было холодно, но мне было все равно. Прана просто не позволяла мне замерзнуть, а тело чувствовало себя вполне сносно. Сделав еще пару шагов, я осмотрелся, пытаясь найти хоть какие-либо признаки жизни, но ничего не нашел. Сбросив все разочарования с глубоким выдохом, я взглянул на своего спутника и немного расстроенно вернулся ему на спину, продолжив свой путь домой. Как я в итоге добрался до дома? Сложно и тяжело. Я оказался в центре Европы, и мне нужно было преодолеть сотни километров, чтобы добраться до Бельгии. Там я добрался до порта, откуда не без пары заклинаний пробрался на паром, что шел прямиком в Англию. Что интересного произошло за это время? Я, клянусь бородой Мерлина, но я не ожидал, что пробыл в этом чертовом рассаднике грязи и порока больше, чем воображал. На дворе стоял конец ноября. Конец, черт побери, ноября. Я пробыл там ни много ни мало почти полгода. Это было шокирующим событием. Не имея ничего, что могло бы мне помочь отслеживать время, я просто забыл, как просто человеку потерять его ощущения. Нет слов, одни эмоции. Какими только изречениями, афоризмами и метафорами я не поминал своего дорогого учителя за его глубочайшую заботу обо мне, но эмоциональность вскоре угасла, а управление перехватило холодное и расчетливое сознание. Возможно, нет, на самом деле меня кинули в пещеру с голодными зверями и сказали выбираться, как сможешь и как сумеешь. Это по-своему сделало меня сильнее, а кроме своего раненого эго-тела я более ничего не потерял. Право слово, многие пошли бы и на большие ради силы или своих амбиций, вытерпели бы самые страшные муки ради отмщения, славы или денег, перенесли бы любые унижения, чтобы спасти своих близких, свою страну, пошли бы на самые страшные преступления ради долга и данного слова и с улыбкой встретили бы смерть, приглашая ее, но не пугаясь, ведь если и есть что-то после смерти, то несомненно благо, а коли и нет, то и бояться там нечего. Глава 51. Замученный, грязный и уставший, именно в таком виде я вернулся в школу после по-настоящему изнурительного путешествия. Мне осточертело постоянно прятаться от любопытных глаз, постоянно быть начеку и не спускать глаз со своего зверя. Я далеко не самая большая рыба в этом аквариуме, поэтому кидать вызов общественному устрою я пока не собирался. А путешествие с Нунду через Магловский мир – дело далеко не тривиальное. Возможно, я немного приукрашивал свое физическое состояние, но вот именно так я видел себя изнутри. Как я вообще добрался до школы? Да и зачем вообще я приперся в школу? Хотя, ладно, прошло уже достаточно много времени с начала учебного года, а я даже книги не знаю, какие у меня на этот год. У меня уже четвертый курс, а это уже более серьезный материал. Конечно, развиваться по методам других волшебников я не хотел, меня больше привлекала возможность развития своей магии по наитию, но не изучать сторонних точек зрения было бы фатальной ошибкой, которая могла бы помочь мне с расширением моего магического кругозора и обретением опыта. Чем черт не шутит, когда-нибудь да пригодится. И вот ваш покорный слуга был снова на территории учебного заведения. Если честно, мне сразу хотелось завалиться спать или просто пойти помыться, но были дела поважнее. Мне нужно было встретиться с учителем, решить вопрос с Нунду, который точно выбивался из списка разрешенных животных, коих я мог взять с собой в Хогвартс. Но у меня было оправдание, точнее, особая ситуация, поскольку его и моя жизнь были связаны, а, следовательно, мне стоило решить вопрос его адекватного размещения в месте, где как я, так и он будем иметь доступ друг к другу. Удивительно или не очень, меня уже ждали. Ждал меня, конечно, мой любимый учитель. Хотелось ли мне злиться и стучать ногами, словно маленькое дитя? Хотелось, но это был лишь мимолетный порыв. По-настоящему я желал одного отдыха. Мое заключение пошло мне на пользу в плане моего развития, а вот в плане рациональности и адекватности моей психики. Это мы увидим в будущем. Учитель лишь оценил меня взглядом, на который мне просто было лень что-то отвечать или вообще как-то реагировать. «Отдыхай», — услышал я от него. После недолгой паузы он сказал: «Своего питомца можешь оставить в запретном лесу. Я не думаю, что ему там что-то сможет угрожать». Не бросая взгляда в его сторону, я пошел в замок, в свою знакомую комнату. Анунду отправился покорять лес, подминая под себя всех его обитателей. Сон выдался просто чудесный. Впервые за долгое время я спал словно убитый, не после изнурительных боев или сильных ранений, а просто потому что хотел. На часах был уже полдень, что означало, что спал я действительно долго, ведь вернулся в школу я еще вчера. В комнате слышалось шуршание пера, что сразу привлекло мое внимание. Бросив взгляд на стол, я увидел Арктуруса, старательно что-то строчившего на куске пергамента. Решив не отвлекать его от столь увлекательного дела, я пошел умыться и привести себя в порядок, использовав более традиционные методы, нежели заклинания очищения, успевшие меня утомить за долгий период пребывания в полной антисанитарии. Тихо выскользнув из комнаты, я направился в туалет, где целый час мылся, тщательно отмывая от себя несуществующую грязь. Ощущения были просто божественными, что и описать их толком я не смогу. Закончив со всеми делами, я вернулся в комнату, где обнаружил друга, сидящего с широко раскрытым ртом и вылупленными глазами, смотрящего на меня. «Чего рот открыл?» «Да я вернулся», — сказал я, слабо улыбнувшись, вызвав натуральное зрелище немой рыбы у своего соседа. «Ты, магия моя женщина, ты себя видел? Да ты же спал целых 3 дня, да и вообще, у меня столько всего, что я должен тебе рассказать. Ты просто не представляешь, куда меня отправили на это лето. Это было по-настоящему ужасно. А что случилось с тобой?» — проговорил он, проглотив любые знаки препинания или паузы, полагавшиеся его речи. «Стой, стой, стой», — прервал его я, — «давай спокойно и по порядку. Что со мной не так? Ну ты, на себя посмотри, ты же вымахал, стал громадным куском мяса. Был бы ты зомби, я бы побоялся с тобой столкнуться». Последнюю часть он произнес шепотом, но услышать ее было несложно. Подойдя к зеркалу, я уставился на свое отражение, которое и вправду было внушительным. Не знаю почему, но я вообще не обращал на это внимания, пока был на арене, но там у меня были совершенно другие приоритеты. Действительно, я прибавил порядка 10-15 сантиметров в росте, плечи разошлись, а хороший рельеф не укрывала даже школьная мантия, банально ставшая мне малой. Утверждение, что я спал 3 дня, прошло мимо меня. Днем больше, днем меньше, разницы никакой. Но теперь я хоть мог понять, почему чувствовал себя отлично. Сил было хоть отбавляй. «Ну рассказывай тогда, а тебя куда закинули на это лето?» — спросил сразу я, поудобнее усаживаясь на стул. «Подожди, тебя тоже. Ладно, черт, столько всего хочется сказать, а сформировать в предложение не получается». Он помолчал пару секунд, а потом, словно сплюнув, снова заговорил. «Меня отправили в некрополь. Одного, совсем одного. Мне вообще с собой ничего не дали, кроме чертовой палочки. Была бы воля дедушки, то он бы отправил меня туда в одних трусах, шапке и со стопкой книг, но одежда у меня была. И вот меня туда просто закинули и сказали: иди и живи здесь. Понимаешь? Нет, ты понимаешь? Ничего, кроме мерлиновой ветки древа и мантии. Даже еды не дали. И так на протяжении нескольких месяцев. Я думал, что точно сойду там с ума. Ха-ха-ха-ха. Черт, как же это было весело. Бороться за зайца против толпы гули. Они меня, конечно, немного помяли, но ничего серьезного, только пара дырок в теле, я-то тут, а они остались там навечно. Я-то им устроил такие каникулы, что они запомнили их на всю жизнь, и руки, и ноги им всем повыдергивал, а потом просто оставил прямо там всех покореженных. Живучие твари, им вообще было фиолетово на потерю конечностей. Хах, но ты бы знал, как весело они ползли, используя маленькие отростки вместо рук и ног. Умора была смертельная. И вот так начался пересказ длиною в час. Заткнуть моего друга было просто невозможно, только если сразу бить по голове и на поражение. Пару раз я даже попытался его прервать, когда он по третьему кругу стал пересказывать то, что пережил, но все было бесполезно. Оставалось только сдаться и ждать, пока он не устанет говорить. Когда Арктурус наконец закончил, я подошел к нему, положил руку на плечо, посмотрел в глаза и сказал: «Как же я тебя понимаю, друг». Он слегка завис, посмотрел на меня искренними глазами и словно понял, что именно я пережил. Не сказав больше ни слова, он просто взял и обнял меня. «Мужик, ты мой лучший друг», — сказал он тонким голоском. Далее мы провели несколько часов, обсуждая особенно красочные моменты его лета, а затем и моего. Мои истории были, увы, не столь красочные и эмоциональны, но и дни у меня не отличались друг от друга, разве что только лица на арене менялись, а так все было до банальности скучно и однотипно, практически типичная рутина. После довольно душевного момента, где неплохо было бы тяпнуть водочки, но таковой и у нас не было, я пошел посещать профессоров и узнавать, что именно успел пропустить и что я должен наверстать. Спустя целый день расспросов я смог узнать, что по сути уже знаю всю программу на этот год, а по просьбе директора домашних работ мне сдавать не требовалось. Хотя чего еще можно ожидать, Серил буквально скопировал всю библиотеку Хогвартса. Так что как минимум голую теорию озвучить будет до смешного просто. Даже ту самую в комнате по желанию он смог успешно скопировать. Следующим пунктом моего назначения стало посещение сестры. Вернувшись в гостиную своего факультета, я дождался, когда она вернется с прогулки со своими подругами. Только войдя в гостиную, сестра сразу меня заметила. «Аберфорд, ты вернулся!» — воскликнула она, сразу бросившись мне на шею. Хватка у нее была, дай магия, крепкая. Вырываться я, конечно же, не планировал. «Как ты, Ариана?» — спросил я после того, как меня отпустили. «Хорошо, вот учусь. А где был ты, брат?» «Директор сказал, что тебя отправили на дополнительные курсы по боевой магии». «Это так? Там было классно?» Ариана сразу начала засыпать меня вопросами, на что я только и смог, что криво улыбнуться. Говорить ей о том, в каком именно месте я был или как называл это директор Блэк-курсах, я не хотел. Одно дело – поделиться своей болью с другом, который переживает похожие со мной испытания, и совсем другое – с сестрой, которая еще невинна и чиста, наверняка. Пересилив себя, я ответил: «Это было тяжело, очень, даже для меня, но я смог многому научиться, поэтому не жалею потраченного времени». «Сложно для тебя, брат, я никогда такого от тебя не слышала. Магия упаси, я на такие курсы точно не поеду, мне и твоих тренировок хватало, чтобы мечтать только о теплой постели и куске хлеба». Ариана бросила взгляд в сторону девочек, которые, скорее всего, были ее подругами, и, повернувшись ко мне, сказала: «Мне нужно пойти и доделать дела с одноклассницами, поэтому давай поговорим потом. Я рада тебя снова видеть, брат, люблю тебя». Чмокнув меня в щеку, Ариана мигом упорхнула куда-то вместе со своей группой, и спустив уставший выдох, я улегся на диван в гостиной и прикрыл глаза. Что мне делать дальше? Точного ответа на этот вопрос я дать не мог, особенно сейчас, когда все давление спало и никто меня никуда не гнал. Думаю, стоит заняться магией и наконец закончить то заклинание, что я все никак не мог завершить. Оно сильно поднимает мой боевой потенциал. Да и артефакторикой я не занимался уже давно. Да, думаю, этим я и займусь. Следующий месяц пролетел в мгновение ока, но оказался крайне продуктивным. Посещение лекций и работа над собой полностью поглотили все мое свободное время, позволив закончить заклинание, а также изобрести неведомую хрень. Начну, пожалуй, с заклинания. Назвать я его решил просто, как и всегда, сотворение. Суть заклинания проста. Оно позволяло свободно трансформировать и уплотнять эфир тьмы в полуфизические объекты, которые не имели сложной конструкции, а это были щит, меч, шпага или любое другое оружие. Преимущество этого заклинания заключалось в том, что оно могло воздействовать как на материальный мир, то есть в случае щита защищать меня как от физического урона, так и от нематериального, следовательно, против духов и полуматериальных существ. То же самое и с формами оружия, оно могло запросто навредить как физическим, так и нематериальным сущностям. Тем самым, такое заклинание было просто необходимо мне, ведь мне не нужно теперь искать что-то, что можно трансформировать в оружие, а моим главным оружием так и оставалось мое тело и его физическая сила. При помощи сотворения я конденсировал магию тьмы в плотные объекты, которые можно было использовать и легко восстанавливать простой передачей энергии. Сломать такое оружие было невозможно, только повредить. Чтобы его отремонтировать, всего-то и нужно было что передать чуть больше энергии на восстановление. Следующий прорыв случился в артефакторике. Там я банально экспериментировал, используя разные материалы и руны из разных школ, как тех, что изучал в школе, так и тех, что были в книге мага. Результатом этого стал кристалл, созданный из пейнита, редкого магического минерала рубинового цвета. Он был весь исписан рунами, и его изначальной задачей было стать сердцем моего будущего посоха, но получилось что-то совсем иное. Вместо того, чтобы хранить в себе эфир и собирать его из окружающего мира, мой новый артефакт собирал эфир из окружающего мира и конденсировал его в маленькие кристаллы. Название для этих кристаллов я дал такое – магический песок. Причина – кристаллики были достаточно маленькие, что, если собрать их в кучку, то выглядели они как песок, который переливался на свету. Их даже собирать не надо было, они просто конденсировались на поверхности кристалла, а когда набирали достаточную массу, сами отваливались от него и падали вниз. Собрав небольшую кучку, я решил провести тесты, чтобы выяснить, что именно делали эти кристаллы, и был реально шокирован. Если говорить одним словом, то я создал стимулятор для мага. При вдыхании этих кристаллов через нос, он мгновенно восстанавливал небольшую часть магии, улучшал регенерацию магии на протяжении нескольких часов, улучшал контроль над магией на то же самое время. Не знаю, могу ли я сделать заявление о том, что создал первый магический наркотик, но магический наркотик я и вправду сделал. Получилось все через пень-колоду и вообще случайным образом, но получилось же. Песок мага требует еще довольно обширного изучения, но я думаю, что у него большое будущее. Выбравшись из своей практически личной комнаты, где я занимался своим развитием, я сразу отправился в столовую, где сегодня должна была состояться очередная речь директора. Поводом, конечно, было начало следующего семестра обучения. Уже заняв свое место за столом и наложив полную тарелку всего, что возможно было, я услышал речь Финиаса, а вместе с ней заметил одного деятеля, которого был совершенно не рад видеть. Буду краток, начал Финиас. Руководство нашей школы и школы Дурмстага решило провести дружественный обмен студентами, вследствие чего в нашу школу на свой 7-й курс переводится Геллерт Гриндевальд. Прошу приветствовать. Да, мать магию за ногу. К нам перевелся чертов Гриндевальд. Глава 52. Речь директора текла как-то мимо меня, он говорил что-то о целях и целесообразности такого обмена, но для меня было важно другое. Что вообще этот чертов парень забыл у меня в школе? Меня совершенно однозначно отвращала идея его присутствия. Он был крайне отталкивающим, особенно ввиду моих знаний о его истинных амбициях. Но вот если взглянуть на девочек из 6-х и 7-х курсов, то видно было прямо противоположное. На него смотрели, нет, не просто смотрели, а по-настоящему пялились. Право слово, они словно никогда не видели арийца, но может быть оно так и было. О, да, ничто так не вдохновляет юных ведьм, как высокомерный ариец с манией величия, особенно если он еще и умеет произносить высшие блага с придыханием. Меня не радовало его присутствие в школе, это я могу сказать однозначно. Цель всего этого фарса заключалась явно не в обмене опытом или другой мишуре, что вешал директор. Скорее всего, закончив свои дела в Дурмстаге по сбору перспективных молодых талантов, теперь его взгляд метнулся в сторону Хогвартса и теперь стоит собрать жатву уже здесь. Очередь пройти через хайер-агентство под названием «Ради лучшего будущего магов и магического общества в целом». Брат, как вообще можно было допустить такое? Неужели Блэк этого не знал? Может, у него были личностные мотивы, чтобы позволить этому случиться? А может, ему вообще было все равно и он не воспринимал эту красную революцию всерьез? Аберфорд, но что делать мне? Я явно выделялся. Даже чересчур, если я не окажусь в самом верху списка по вербовке, могу немного, но огорчиться. Слишком уж я выбивался из общей массы людей здесь. И это не только в плане своего несуразного вида качка-переростка, но в плане отношения ко мне со стороны учителей, не идеальных, но образцовых результатов экзаменов и прочего, а также личного ученичества у директора школы. Абер, а, что? Склонив голову в немом вопросе, я повернулся я к сестре. Мысли снова начали утекать в сторону размышления о главном на данный момент, но Ариана быстро отдернула меня от них. «Что это с тобой?» – обеспокоенно спросила она. Было приятно видеть ее обеспокоенность моим состоянием, это вызывало некое умиление от данной ситуации. Особенно вот эти ее глаза, смотрит так пронзительно и заботливо, аж захотелось засунуть голову в духовку. «Нет, ничего», – ответил я, покачав головой. «Врешь», сказала или даже утвердила, продолжая буравить меня своим взглядом. «Хорошо, ты права, но я не готов говорить об этом сейчас», ответил ей, перенося этот разговор на неопределенное будущее. «Пока я пытался избежать разговора с Арианной, Гиллерта успели распределить на наш факультет. Магия бы его побрала. Зачем он вообще пошел на Слизерин? Хотя ладно, вопрос глупый. С его целями да в другие факультеты, где кругом одни полукровки да маглорожденные волшебники. А здесь все были почти как на подбор. Все из благородных и не очень семей. Маглорожденные тут не держатся, несмотря на отсутствие как таковой целенаправленной травли. Хотя их в обществе принижают похлеще, чем в школе. Поэтому здесь, можно сказать, была тренировочная площадка. Слава магии, этот арийский революционер не подсел ко мне, а присоединился к группе старшекурсников из своего года. Почти сразу после быстрого обмена любезностями, он мастерски утянул их в разговор, полностью поглотив их внимание. Алиста хорош, всего пару минут и его уже слушали с открытым ртом, даже глаз не спуская. Спустя, наверное, минут пять, после того как он вступил в разговор, я заметил, как один из его собеседников мимолетно показал на меня пальцем. Его взгляд метнулся ко мне, мой, к нему. Глаза инстинктивно приготовились к битве, зрачки сузились, ожидая подлянки, а он просто дружелюбно улыбнулся, только мигом показав свой слабый, еле заметный для посторонних, но очень выделяющийся для меня, оскал. Прошло пару недель после того, как к нам перевелся новый студент. Все успокоились, но я начал замечать крайне неприятные изменения в атмосфере нашего факультета. Студенты начали ходить более гордо. Были несколько стычек, что обычно случались в меньшем количестве. Особенно это было заметно в сторону учеников, что пришли из магловского мира. Напряжение в воздухе словно нарастало, что не сильно меня радовало. Но я пока не вмешивался. Во-первых, я не видел для этого предлога, чтобы хоть как-то возразить. Я не мог остановить Гиллерта от разговоров со студентами, да и следить за каждым я просто физически не мог, да и желания, если честно, не имел. Все, что я сделал, так это уведомил Арктуруса и Ариану, что общаться с этим человеком не стоило бы, а еще лучше просто избегать, чем потом мучиться с вытекающими проблемами. Помимо волнения о будущем маленького революционера, жизнь продолжала идти своим чередом. Особенно значимых событий не происходило до того момента, как наступило время вернуться к моим с Андреасом Малфоем тренировкам. Как обычно, мы встретились на открытом воздухе недалеко от запретного леса. Там находилась небольшая каменная площадка, где лишь изредка бывали другие студенты. На улице стояла хорошая морозная погода. Небо было чистым, светило яркое солнце. Андреас слегка задержался, что было ему не характерно в прошлом году, но я не обратил на это особого внимания. Помимо этого, я заметил за ним и другие неприятные для моего взора признаки. Он сутулился, был немного не в себе, но я ожидал, что вскоре он соберется. «Довольно долго не было у нас тренировок, успел соскучиться?» – спросил я, когда Андреас наконец появился. «Ну что ж, начнем». Мой голос был твердым, но не строгим. Если он был не в настроении, тренировка могла бы помочь вернуть его в тонус, может даже помогла бы поставить все на свои места у него в голове. Начать я решил с разминочного боя на палочках. Я отошел на несколько шагов назад и поднял палочку. Тонкий луч света, словно предупреждение, вырвался с кончика древка. «Готов?» – Андреас кивнул, хотя выглядел так, словно его мысли были где-то не здесь, а совершенно в другом месте. Первый раунд начался с простых атакующих и защитных заклинаний. Я послал Экспеллиармус, рассчитывая, что он отразит его без особых проблем. Цель всего действия была в том, чтобы переброситься парой заклинаний и настроиться на дальнейшие активности. Однако его реакция запоздала, палочка вылетела из его руки. «Что это было?» – спросил я, поднимая его палочку и возвращая ее. Меня такая реакция с его стороны очень сильно расстраивала. Что это вообще такое было? Ничего. Просто не успел собраться. «Давай еще раз», — ответил он, принимая палочку у меня из рук. «Соберись, у меня нет времени для того, чтобы продолжать настолько никудышную тренировку. Ты же помнишь, зачем нам все это нужно? Зачем это нужно тебе?» Он только и сделал, что молча кивнул. Мы продолжили. Я усилил давление, используя связку ступифа и конфринга. Андреас должен был атаковать в ответ, но его движения были медленными, словно он думал о чем-то другом, витал в облаках. Один из моих ослабленных ступифаев все-таки ударил его, заставив его пошатнуться. Я сразу остановился. «Сосредоточься, Андреас. Ты был намного лучше в прошлом году. Что случилось сейчас? Выкини из головы все то, что тебя сейчас беспокоит. Отдайся тренировке». Он вздохнул, но попытался собраться. Мы снова начали. На этот раз он использовал импедимента, чтобы замедлить мои движения, и это было лучше. Однако его защита все равно страдала, представляя собой настоящее решето. Один мой инкарцер обвил его тонкими веревками прежде, чем он успел заблокировать мою атаку. «Слишком медленно. Что с тобой? Ты никогда не попадал под столь банальные атаки. С самого начала ты сражался намного лучше. Дело не в этом. Я просто не в форме», — сказал он, немного скривившись. Я заметил, как он потянулся к ноге, что слабо отреагировало на его поползновение ей подвигать. Решив последний раз протестировать его готовность, я дал ему еще один шанс. Последний раунд был чуть лучше. Он применил конфринга, и мне пришлось быстро отбить его, чтобы не разрушить каменную площадку. Но даже этот момент не изменил его бедственного состояния и реакции. Он двигался словно на автомате, без огня в глазах, без стремления, да еще и продолжал хромать на одну ногу, что становилось все заметнее с каждой минутой. Решив не продолжать этот фарс, я опустил палочку. «Хватит на сегодня, ты явно не в своей тарелке». Он неохотно кивнул. Пока Андреас молча собирал свои вещи, я наблюдал за ним, стараясь понять, что могло его так выбить из колеи. Он был не тем человеком, которого я знал год назад, и, возможно, я должен узнать об этом чуть больше до того, как он окончательно утратит свое желание и цель. Было ли мне до него дело? Изначально, не было. Но если признаться честно самому себе, в прошлом году я успел к нему прикипеть. Парнем он был неплохим, перспективным, да еще и со связями, что не помешали бы мне. Но вот он сейчас, он был совершенно другим. Может быть, расскажешь, что случилось? Решил спросить в лоб, не прибегая к излишнему словоблудию. Андреас отвел взгляд. Его плечи заметно напряглись. Он открыл рот, чтобы что-то ответить, но вместо этого лишь покачал головой. «Ты стал другим, Аберфорд», — наконец сказал он, разрывая тишину. «Ты стал сильнее, намного сильнее. Ты бы знал, как сложно стало на тебя смотреть, и это выбивает меня из колеи. Я теряю ориентир. Ты был тем, к кому я мог стремиться, кого я мог догнать. А теперь, кажется, что пропасть не уменьшается». Он помахал рукой в воздухе, будто пытаясь найти слова. «Теперь я даже не уверен, что это возможно. Это отталкивает, раздражает. Но раздражает меня не факт твоего роста, а своего ничтожества». Его признание, если честно, застало меня врасплох. Я всегда думал, что Андреас был уверенным в себе волшебником, который редко сомневался в своих силах. Но сейчас передо мной стоял совсем другой человек, растерянный, уязвимый и, кажется, сломленный. «Это правда, но кто сказал тебе стремиться быть мною?» — сказал я, стараясь смягчить тон. «Каждый из нас растет по-своему. Ты тоже стал сильнее за последний год, это видно. Просто сейчас ты не в лучшей форме». Андреас грустно усмехнулся. «Это не только из-за этого», — пробормотал он. «Есть и другие причины. Возможно, он думал, что я не услышу, но он чертовски ошибался». Я сложил руки на груди, ожидая, пока он продолжит. Однако он снова замолчал, будто взвешивал, стоит ли говорить дальше. «Ладно», — сказал я, пытаясь подтолкнуть его. «Что за причины? Если это как-то связано с тобой, с твоей семьей, или, может быть, с новеньким?» Мое предположение явно задело его. Он вздрогнул, но ничего не ответил. «Так и знал», — тихо пробормотал я. «Чертовы арийцы везде залезут. Это из-за него?» «Да, я». Андреас глубоко вдохнул, явно собираясь с духом. «Я отказался учиться у него. Он предложил, ну, знаешь, свое обучение. Говорил о великих возможностях, силе, о будущем, где маги займут место, которое им положено по праву. Но я сказал нет. Сначала, переспросил я, нахмурившись. «После этого он вызвал меня на дуэль», — продолжил Андреас, избегая моего взгляда. «Сказал, что покажет, насколько я слаб, жалок и нуждаюсь в помощи. И он показал. Я даже не успел понять, что произошло. Он просто уничтожил меня, растоптал в пух и прах». Андреас опустил голову, словно пытаясь скрыть стыд. «После этого он снова предложил присоединиться. Сказал, что если я последую за ним, он поможет мне не только стать сильнее. Он обещал помочь моей матери. Его голос задрожал, и я понял, что разговор повернул в куда более личное русло, чем я ожидал. Но я не скажу, что это было плохо, ведь именно здесь и крылся весь его конфликт, в матери. Если с ней что-то случилось, то это, скорее всего, и стало тем самым, что ослабило Андреаса. Следующие слова вылетели у меня изо рта быстрее, чем я успел подумать. Конечно, ведь нет ничего более благородного, чем шантажировать больной женщиной. Надо бы ему медаль вручить за творческий подход к тонким манипуляциям. Черт с тобой, золотая рыбка, руки сами потянулись к лицу и стали тереть переносицу. Что с твоей матерью? Спросил я, стараясь говорить тактично. Андреас замялся, но, в конце концов, решился сказать. Она в лечебнице. У нее раскололось сознание после одного из... Ну, ты понимаешь, я пытался найти способы помочь ей, но это безнадежно. Гиллерт сказал, что знает, как ее излечить. Если я соглашусь, он обещал помочь. Я вздохнул, стараясь переварить услышанное. Теперь многое стало понятно. И его растерянность, и слабость, и та никудышная пародия на спарринг. «Ты хочешь согласиться?» – спросил я прямо. «А что мне остается?» Взорвался он яро. «Это моя мать, Аберфорд. Я не могу просто стоять в стороне и смотреть, как она умирает. Если он действительно может помочь». В глубине души я понимал его. Человек в отчаянии готов на все, чтобы обрести надежду. Но также знал, что Гиллерту нельзя доверять. «Послушай», — сказал я, глядя прямо ему в глаза, — «я вылечу твою мать, но ты должен пообещать, нет, поклясться, что не будешь иметь с ним дела, ни с ним, ни с его прихлебателями». Андреас посмотрел на меня, его лицо перекошено в сомнении и надежде одновременно. Наконец он кивнул. «Хорошо», — тихо сказал он, — «только прошу, не обнадеживая меня зазря, все будет хорошо, волноваться ни о чем», — сказал я уверенно, — чувствуя легкое облегчение. Выходя на очередную прогулку в сторону запретного леса, что стал одним из самых популярных для меня мест в последнее время наряду с кабинетом, где я занимался своими магическими изысканиями, я вдруг услышал знакомый голос. То был голос Марианы, что кричала намного громче, чем я когда-либо слышал, и это уже было достаточным поводом для моего волнения, чтобы не раздумывая сорваться в ту сторону, откуда исходил ее голос. Мне хватило около 10 секунд, чтобы прибыть на место ссоры, где я застал совсем неприятных моему глазу персонажей. Ариану, Альбуса и Гиллерта. Глава 53. Несколько минутами ранее, вблизи запретного леса. «Ты вообще думаешь своей головой, Альбус? Как ты можешь? Да как ты вообще посмел? Ты, настолько глуп?» На повышенных тонах, почти срываясь на крик, говорила Ариана. У нее перехватывало дыхание, грудная клетка то вздымалась, то опускалась, а лицо постепенно краснело. Стояла гнетущая атмосфера. Поодаль стоял Гиллерт, с интересом рассматривая ссору между братом и сестрой, то и делая, лишь загадочно улыбаясь. Альбус нахмурился. «Не твоего ума дела. Твоего мнения я не спрашивал. Это только мое решение и никто, слышишь меня, неверная сестра, никто не смеет мне говорить о том, что я глуп», — сказал он грубым голосом, не терпящим восклицаний. «Ты напыщенный Бобгард, что никогда не думал ни о ком, кроме себя любимого. Вечно ты только и делаешь, что витаешь в облаках, в своих мечтаниях, воображая невесть что. А кто ты есть на самом деле?» — с вызовом спросила она, глядя прямо ему в глаза. «Ты, никто, вот кто ты. Обычный мальчишка, что на самом деле не ведает, что творит. Заткнись», — воскликнул Альбус, сделав резкое движение рукой. «Кто ты такой, чтобы приказывать мне?» — вновь возразила Ариана. «Ты, незнакомец, что, несмотря на родственные связи, разорвал их в угоду своему тщеславию и самомнению. Ты безродный мальчишка, что побежал за напыщенным индюком, что пообещал тебе горы злата. Но где же они, эти твои горы? В тебе я вижу лишь высоконравственные слова, что изнутри полны гноя. Ты не брат мне, а гнида продажная». На мгновение воцарилась тишина, но она продлилась недолго. Резкий хлопок отозвался эхом вокруг леса, а шокированная Ариана, чьи глаза чуть не закатились от резкого удара по щеке, отказывалась принимать такой результат разговора, где вместо слов ее родной брат опустился до применения силы, чтобы защитить своего нового братка. Вдруг тело Альбуса отлетело в сторону, как пушечное ядро, но с менее благородной грацией. Аберфорд стоял на месте удара, поправляя манжеты, будто только что не отправил родного брата в свободный полет. «Ой», — сказал он, холодно глядя на Альбуса, — «здесь кто-то был». Альбус через силу поднялся на ноги, его тело пошатывалось и чувствовал он себя не очень. Каждое движение отдавало у него миной боли, а глаза словно сумасшедшие бегали по округе в поиске за что бы зацепиться. «Ты в порядке, Ариана, Аберфорд Дамблдор? Ты в порядке, Ариана?» — спросил я, осматривая ее с ног до головы. Краснеющая щека оставалась подтверждением действий Альбуса, что просто и быстро вывел меня из себя. Как этот идиот вообще посмел тронуть сестру? «А, Аберфорд, что?» «Да, я в порядке», — медленно отозвалась она, уставившись куда-то вдаль. Вдруг на сцену вышел Гиллерт. «Нам всем стоит успокоиться и поговорить. Незачем опускаться до варварских драк. Мы все здесь», — он лукаво улыбнулся. «Семья». Ариана внезапно решила ответить. «О, отлично. А когда мы начнем ритуал с жертвоприношением? Я добровольно выберу тебя, сволочь. Ау. Я даже и не знаю, что сказать. Это было сильно, особенно от маленькой сестры. Я промолчал просто из любопытства, чтобы послушать, что именно он скажет далее. ТЦ», цокнул он, но остался спокойным. «Все мы имеем общую цель, даже если вы этого еще не поняли». Альбус, он нежно указал в его сторону. Пока сам Альбус пребывал в не лучшем из своих состояний, успел познать и принять мои цели и идеи как свои, понимая, что я прав. Он сделал драматическую паузу, чтобы затем продолжить. «Это предложение я желаю протянуть и вам, его брату и сестре. Не стоит судить Альбуса строго, он бросил осторожный взгляд на меня, он просто был на эмоциях и не смог взять их под контроль. Я хотел бы предложить вам, но не успев начать объяснять, я его грубо прервал. Замолчи и не говори больше и слова, ты меня утомляешь. К дементорам твои цели, твои взгляды и прочее. Да и тебя самого к дементорам. Ты напыщенный индюк, что из себя ничего не представляет, тебя мне слушать незачем». Гиллерт встал словно вкопанный, но спустя пару минут смог вернуть хватку от неожиданного ответа. «Пусть будет так, не буду отрицать твоих слов, но ты же не откажешь мне в дружественной дуэли, чтобы показать, так говоря, свои навыки». Он вновь обольстительно улыбнулся, а я почувствовал легкое давление на свое сознание. Хищно улыбнувшись, я резко вспомнил свои дни на арене и, совершенно не сдерживаясь, ударил по его сознанию. Гиллерт сразу отшатнулся, схватился за голову, но на колени не упал, оставшись на своих ногах. Грубо, буквально выплюнул он. Из носа потекла тонкая струя крови, которую он стер мраморно-белой рубашкой, совершенно более не заботясь о своем виде. «Я покажу тебе, с кем не стоит быть столь грубым». Вся дружелюбность испарилась в мгновение ока, а вместо нее остался лишь очень злой и враждебный молодой человек, что желал проучить своего обидчика. Гиллерт не стал медлить или сомневаться. Его палочка взметнулась вверх, и воздух между нами сразу завибрировал. Первое заклинание сорвалось с ее конца неожиданно. Узкий луч зеленого света метнулся прямо в мою сторону, но я был готов к такого рода атакам. Резким движением палочки я создал щит противо, отразив удар в сторону. Луч врезался в дерево, что сразу разлеталось на мелкие щепки. «Так вот как ты решил играть?» — спросил я с насмешкой, отбросив мантию и принимая боевую стойку для ближнего боя. «Ты решил, что это произведет на меня впечатление? Может быть, ты считал, что это станет для меня неожиданностью?» В ответ он бросил новое заклинание, а не пару ласковых слов. На этот раз луч был синим и слабо пульсировал. «Ступифай, конфринга, редукта». Я уклонился, позволив его заклинаниям пролететь мимо, только на волосок избегая луча. Почти сразу я шагнул вперед, сократив расстояние между нами. Его заклинания становились яростнее, многообразнее, но все они не достигали цели. Каждый новый луч заклинания лишь поднимал мою уверенность, параллельно вгоняя Гиллерта в панику и даже страх. Экспульса, конфринга, легкое отклонение и лучи проходят мимо. Редукта, редукта, редукта. Все три, что в стенах дворца. Ступифай. И снова промах. Когда между нами оставались считанные шаги, я бросился вперед, ударив его по запястью так, что палочка вылетела у него из рук. Гиллерт вскрикнул от боли, но тут же восстановил равновесие, бросаясь в рукопашную. Это было его ошибкой. Его неуклюжие движения были до боли смехотворны. Чувствовалось отсутствие какой-либо практики. Я с легкостью увернулся от одного удара, второго, третьего, поднырнул под следующий и сбил его с ног. Он рухнул на землю, но не сдался. Его взгляд полыхал, и он, прищурившись, направил только что поднятую палочку, прямо мне в лицо. Заклинание сорвалось в последний момент, «Экспеллиармус». Но я перехватил его руку и с небольшим усилием вывернул ее, сделав болевой прием. «Достаточно», — прошептал я, — «ты проиграл». Но тут вмешался Альбус. Его голос прозвучал громко и эмоционально. «Аберфорд, остановись». Он направил палочку на меня и сразу запустил в меня комбинации заклинаний «Петрификус Тоталус», «Инкарцера». «Ты не понимаешь, что делаешь. Ты вообще ничего не понимаешь, глупец». Я повернул голову удивленный, но не сильно. Я ожидал такого решения от него. Он лучше выберет своего молодого любовника, чем поддержит семью. «Ты защищаешь его?» — спросил я с отрешенностью в голосе. «Ты встаешь на его сторону против своей семьи, против своих родных брата и сестры?» «Он прав, а ты глупец, что никогда меня не понимал», — ответил Альбус. Его голос дрогнул. «Мы предназначены, чтобы работать вместе. Ты просто не понимаешь этого, не понимаешь моей судьбы». Разочарование накрыло меня, но я не позволил эмоциям взять верх. Гиллерт, воспользовавшись моментом, снова поднялся и, объединяя усилия с Альбусом, начал новую стремительную атаку. Теперь они оба были против меня, но я не собирался отступать или проигрывать. Бой вспыхнул с новой силой. Я отражал их удары, блокировал заклинания и отвечал контратаками, используя всю свою мощь, не только тела, но и иногда помогая себя заклинаниями. Будто специально я избегал использования любой атакующей магии, показывая, как простая физическая сила побеждает таких зазнавшихся и великих, в их видении, волшебников. Гиллерт и Альбус координировали свои действия, но я оставался на шаг впереди. Я видел каждое их движение, предугадывал каждую атаку. Альбус выкрикнул, бросив очередное заклинание: «Редукта, вы оба не знаете, с кем имеете дело», — сказал я, отбивая мощное заклинание Альбуса. Его заклинание разнесло землю у моих ног, но я остался невредим. «Я не тот, кого можно просто так победить». Заключительный удар пришелся на Гиллерта. Его заклинание сорвалось с палочки, но я успел развернуться и отправить его в нокаут прямым ударом в челюсть. Альбус остановился, ошеломленно глядя на меня.